3 июня. Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать. Год. И сколько перемен, и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда, как прекрасное время. 4 июня. Колчак признан Антантой верховным правителем России. В известиях похабная статья. «Ты скажи им, гадина, сколько тебе дадено». «Черт с ними». Перекрестился с радостными слезами. 7 июня. Был в книжном магазине Ивасинки. Библиотека его национализирована. Книги продаются только тем, у кого есть мандаты. И вот являются бендюжники, красноармейцы и забирают, что попало. Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право. Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой. На фронт никто не желает идти. Происходят облавы уклоняющихся. Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам. Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше, и вида они нового. Раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками. Того, гляди, застрелит. Поминутно видишь, два хулигана стоят на панели и разбирают Браунинг. После обеда были и пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация – все на тему о зверствах белогвардейцев. А какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе. Все одно, как начальники все себе в карман клали. Дальше кармана у этих скотов фантазия не идет. «А Перемышль? Генералы за 10 000 продали», — говорит один. «Я это дело хорошо знаю, сам там был». Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России. 9 июня. В газетах все то же. Деникин хочет взять в свои лапы очаг. И все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать позорный мир. Естественно, было бы крикнуть: «Негодяя, как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом!» Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким. И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро 2 года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром 1000 лет верят в дьявола. Дьявол – нечто дьявольское, несомненно, есть. В Харькове приняты чрезвычайные меры. Против чего? И все эти меры сводятся к одному – к расстрелу на месте. В Одессе расстреляно еще 15 человек. Опубликован список. Из Одессы отправлено 2 поезда с подарками защитникам Петербурга, то есть с продовольствием. А Одесса сама дохнет с голоду. Нынче ночью арестовано много поляков, как заложников, из боязни, что после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы. Газеты делают выдержки из декларации Деникина «Обещание прощения красноармейцам» и глумятся над ней. В этом документе сочеталось все – наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача. В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице среди бела дня человека с наклеенными усами и бородой. Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией – одно из древнейших дикарских верований. Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти – состоит из блеска глаз съеденных нами людей. Теперь это звучит не так уж архаично. Мечом своим будешь жить ты, Исав. Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав – совершенный подлец перед прежним. И еще одна библейская строка. «Честь унизится, а низость возрастет. В дом разврата превратятся общественные сборища. И лицо поколения будет собачье». Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие. Что мы увидели? грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению. Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления. Удивительно все то, что эти слова, столь оправдавшиеся на Наполеоне, принадлежат Герцену. А сам Наполеон сказал: «Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода». Ленотр о Кутоне. Каким способом попадал Кутон в конвент? Кутон, как известно, был калека, а меж тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов конвента, и если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в конвент? Сперва он жил на улице Сент-Анаре. «Эта квартира», – писал он в октябре 1791 года, – «мне очень удобно, так как она находится в двух шагах от святилища, то есть от конвента, и я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему. Да переменилось, кроме того, и его место жительства. Он жил то в Пассе, то возле Пон-Неф. В 1794 году он, наконец, обосновался опять на улице Сент-Анаре, в доме 336, ныне 398, в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в конвент. Но как? На чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых 100 лет, говорит Ленотр. И делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя 20 лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных по доносу в снисходительности. Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая госпожи Кутон, устроила ему это свидание, при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь. «Когда мы явились к Кутону», — рассказывает провинциал, «я, к своему удивлению, увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он в белом халате сидел в кресле и кормил люцерном кролика, примостившегося на его руке. А его 3-летний мальчик, хорошенький как амур, нежно гладил этого кролика. «Чем могу быть полезен?» – спросил меня Кутон. «Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы человек всемогущий в Комитете общественного спасения. Уже ли вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены 63 человека. За что? И, боже мой, что произошло тотчас же после моих слов?» Лицо Кутона зверски исказилось. Кролик полетел с его руки кувырком. Ребенок с ревом кинулся к матери. А сам Кутон к шнурку звонка, висевшего над его креслом. «Еще минута, и я был бы схвачен теми 6 агентами охраны, которые постоянно находились при квартире Кутона. Но, по счастью, особо приведшая меня успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь. И я в тот же день бежал из Парижа». Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые минуты. А в конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1899 года в карнавале явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в карнавалы, было распаковано и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева 105 лет. Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами. Кутон был полутруп. Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой. Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции. Все в жажде раздуть бурю, долженствующую истребить старый мир. И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел среди тесноты и многолюдства Сент-Анаре в конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жутко это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине трещотки, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича «Сторонись!». А толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя. Стихийность революции. В меньшевистской газете «Южный рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый Совет рабочих и солдатских депутатов. Пришли Суханов, Гиммер и Стеклов, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще не существующего совета. Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество», призвал нас на собеседование. Был, между прочим, Ф.Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война, и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью. «Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались, ну, извините, слишком исключительными, что ли?» Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. «Нет», — подумал я, — «даром наше благородство нам не пройдет». Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, ими им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе. Доверием и державной волей народа облеченные закричали на весь мир, что совершилась великая российская революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому, в несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть. Весна 17-го года. Ресторан «Прага», музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан. Требует, чтобы играли ойру. Его собутыльник, земгусар, еще пьянее. Обнимает и жадно целует его. Бешено впивается ему в губы. Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо. «Эх, распошел ты, мой серый конь, пошел!» И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване. 10 июня. Журналисты из «Русского слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб 8 гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага. Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в БУПе вывешена ликующая телеграмма. Немцы позорного мира не подпишут. Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет. В Киеве проведение в жизнь красного террора продолжается. Убито, между прочим, еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский. Вчера было экстренное, всегда экстренное, заседание исполкома. Фельдман понес обычное. «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул. «Довольно! Надоело! Хлеба!» «Ах, вот как!» – завопил Фельдман. «Кто это крикнул?» Крикнувший смело вскочил. «Я крикнул!» И был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил употреблять буржуев вместо лошадей для перевозки тяжестей. Это встретили бурными аплодисментами. Говорят, что нами взят Белгород. Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой. Граждане с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет воды. Наука, искусство, техника, всякая маломальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь, все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают. Теперь в деревне матери так пугают детей. «Цыц! А то ведь дам в Одессу, в коммунию!» Передают нагло скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким. «Я был опечален, если бы мне сказали, что я плохой полководец. Я отвечаю, я учусь и буду хорошим». Журналист он был ловкий. А.А. Яблановский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он учится боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем. Красное офицерство. Мальчишка лет 20, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные. Не губы, а какой-то мерзкий сфинктер, почти сплошь золотые зубы. На цыплячьем теле гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи. На тонких, как у скелета, ногах развратнейшие пузыри галифе и щегольские тысячные сапоги. На кострице смехотворно-громадный браунинг. В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар – студент Киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов – первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет. «Не каркайте!» Комиссар политехнического института, постоянно с заряженным револьвером в руке. Перед вечером встретил на улице знакомого еврея, Зеллера, петербургского адвоката. Быстро. «Здравствуйте! Дайте сюда ваше ухо!» «Я дал». «20-го! Я вам раньше предупреждаю!» Пожал руку и быстро ушел. Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку. Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить деникинцев, когда они придут. Втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже, царя храни», то «Бей жидов». Впрочем, весьма возможно, что опять все это слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму. Да-да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить. Впрочем, может быть и правда готовится бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным коммунистам раздают без счета, что попало. Чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало. Почти все выпили матросы, которым особенно нравится, как говорят, коньяк-мартель. А ведь и до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за мартель. Сентябрь 17 года. Мрачный вечер. Темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе на выпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом притягивает мне руку. «Как поживаешь, Алексей?» Вздыхает. «Скучно». «Что такое?» «Да так, нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо. Скучно». «Да почему же?» «Да так. Был вчера я в городе. Прежде бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь. В городе голод пошел. Голод. Товару не дали. Товару нету. Ни почем нету. Приказчик говорит, хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет уж, вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать, до чего дошло. Подметки 14 рублей. Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут. Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, очень пьяный, и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается. «А вы его не можете ругать. Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть. Но позволь». «Я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя? А кто же вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?» «А тебя?» Уронив голову и подумав мрачно. «Он мне собака керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу?» «Нет, говорит, такого закону. Хорош, ай нет». Его за это арестовать собаку надо. Теперь никакого закона нету. «Погоди, погоди», — обращается он к караульщику. «И тебе попадет. Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу, дай срок». Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы. «Граждане, товарищи, осуществляйте свой великий долг перед учредительным собранием, заветной мечтой вашей державным хозяином земли русской. Все голосуйте за список номер 3. Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома. «Ну и пес. Долги, кричит, за вами есть великие. Голосить, говорит, все будете. Все, значит, ваше имущество опишу перед учредительным собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся?» «Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарища заманивает, горы золотые обещает. А сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну да постой, кабы не пришлось голосить-то тебе самому в 3 голоса». Сидим, толкуем по этому поводу с бывшей старостой, небогатым середняком, но справным хозяином. Он говорит: «Да известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем контракт составлять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда, где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек. А я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой 20 лет дерьмом завалить не можем. Как сойдемся, драка на 3 дня. Потом 3 ведра водки слопаем и разойдемся. а Буерак так и останется. Опять же, и войну открыть против какого другого царя я не могу. Я не знаю. А может, он хороший человек. А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним и с жалованием в этой думе. Да, то-то и дело, говорю я, что жалование-то хорошее. Ну, хорошее? Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда. Думает, потом вздохнув. Меня туда не допустят. Я большевик. У меня 3/10 земли купленные, 2 лошади хороших. Но вот кому же, как не тебе, и быть там, ты хозяин? Подумав и оживляясь все более. Да, это было бы дело. Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он депутат-то этот, себе нажить ничего не мог. А у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету. Глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и именья-то одна курица. Ему дай хоть 110, опять через 2 дня моряк будет. Разве его можно со мной сменить? Копал-копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая. И читать ничего не может и не умеет. Какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю. Беседует со мной об учредительном собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи. «Я, товарищ, сам социал-демократ. 3 года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал. Одного Сатирикону, небось, 1000 номеров через мои руки прошло. А все-таки прямо скажу, какой он черт министра, хоть Гвоздев этот-то самый. Я сер, а он-то много белее меня. Воротится не хуже меня в деревню, и опять мы с ним одного сукна сонучей». Я вот лезу к вам нахрапом, товарищ, товарищ, а по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календаре зачислены, писатель знаменитый. С вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству. А я что? Я и то мужикам говорю. Эй, ребята, не промахнитесь. Уж кого, говорю, выбирать в это учредительное собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно. Вечером у В.А. Розенберга. И опять. Я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах насилуют свободу слова. Кусаться можно кинуться. Ночью. Вспомнилось. Пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке, мать... 2-й день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым. Все ходит возле нее, безумолку и застенчиво говорит. «Ну и чудна ты, старуха, ну и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется. Без этого нельзя. Ты бы сообразила своей головой, разве можно ж без этого?» Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по собачьи воет. Он и к ней. Ну вот, и это тоже. Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?» И Яков. Когда получили письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь, «Ничего, ничего, царство небесное, не тужу, не жалею, это Богу свеча, Алексеич, Богу свеча, Богу ладан». Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик вой жены Володьки, мещанин сказал: «Ишь, стерва раздолевается. Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет». Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал: «Ах, Господи, да чего же хорошо, сладко! Зато и держу, 100 целковых за него не возьму. Он меня всю ночь веселит, умиляет». Дочь Пальчикова, спокойная, миловидная, спрашивала меня: «Правда, говорят, барин, к нам 40 000 пленных австрийцев везут?» «40 не 40, а правда, везут». «И кормить их будем?» «А как же не кормить? Что ж с ними делать?» Подумала. «Что? Да порезать, да покласть!» Мужики, разгромившие осенью 17-го года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их окровавленных летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. Но что за беда? Вот Павел Юшкевич уверяет, учит меня, что к революции нельзя подходить с уголовной меркой, что содрогаться от этих павлинов – обывательщина. Даже Гегеля вспомнил. Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного. Есть разум, есть смысл и в русской революции. Да-да, бьют и плакать не велят. Каково павлину и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут подходить к революции те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных обывательских вопросов? Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадили ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» И застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи. 11 июня. Проснувшись как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает, что попало, как сумасшедший. Да, впрочем, не все ли равно? Едва дождался газет. Все очень хорошо. Мы в 120 верстах западнее Царицына. Палач Колчак идет на соединение с Деникиным. И вдруг. Угнетатель рабочих Гришин Алмазов застрелился. Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин Алмазов застрелился. Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск. 4 часа. Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков. Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист. «Нет, барин, навряд ли дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться». «А как же и когда оно, по-твоему, кончится?» «Когда?» «Когда побелеет воронье крыло? Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят, вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские. А я думаю, что они-то красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем. Идет по улице, и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот сдуру вынет часы и брякнет: 2:30. «Как, мать твою душу, как 2:30, когда теперь по-настоящему по-советски 5? Значит, ты старого режиму?» Вырвет часы и об мостовую трах. Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет. Одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые. А дама без чулок, на босу ногу. Ведро с водой через весь город тащит. Все, мол, наплевать. «Да я и про себя скажу. Все, чего ты ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступило. Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила, у огромного количества так называемых прирожденных преступников бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип – кукольное ангельское лицо вроде того, что было, например, когда-то у Калантай. А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме. Весь Мурома, чуть белоглазая. И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько удалых разбойничков, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж девиться результатом? Тургенев упрекал Герцена. «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». «Новизна форм». В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси, и сколько она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были разбойнички муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь – классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всей крамолой, сварой, кровавой неурядицей и нелепицей. Уголовная антропология выделяет преступников случайных. Это случайно совершившие преступления – люди, чуждые антисоциальных инстинктов. Но совершенно другое говорит она преступники инстинктивные. Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак – коренная черта, жажда разрушения, антисоциальность. Вот преступница, девушка. В детстве упорно, капризно, с отрочества. У нее резко начинает проявляться воля к разрушению. Рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимые ее чтения – страстные запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логично в речах, ловко сваливает свои поступки на других. Лживо так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнения тех, кому лжет. Вот преступник юноша, гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии. Всюду рисовал гадости. Типично антисоциален. И таких примеров тысячи. В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками. В мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда державный народ восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся. Начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие. И весьма изумила. И огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин утес послушать то, что думал Степан. Странное изумление. Степан не мог думать о социальном. Степан был прирожденный как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая долголетняя борьба. Лето 17-го года. Помню, как начало какой-то тяжелой болезни, Когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах, и чего ты еще ждешь и в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил. А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету, как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком. Огромными буквами ударил в глаза истерический крик. «Всем, всем, всем!» Крик о том, что Корнилов – мятежник, предатель революции и Родины. А потом было 3 ноября. Каин России с радостным безумным остервенением, бросивший за 30 сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью. Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась. Все стихло. Все преграды, все заставы божеские и человеческие пали. Победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружили свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня ко всей моей жизни страшнее этого дня, видит Бог. Воистину так. После недельного плена в 4 стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадированными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда наотмашь, швыряя двери, уже в 3 раза врывались в поисках врагов и оружия, в атаге борцов за светлое будущее, совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, какое освящено традициями всех революций. Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени. Хрипло кричали воруны. Москва, жалкая, грязная, обесчищенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид. Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу. «Товарищи, любезные, бейте их, казните их, топите их!» Я постоял, поглядел и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма не склонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог. А потом я плакал на Страстной неделе. Уже не один, а вместе со многими и многими собиравшимися в темные вечера среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей и плакавшими под горькое страстное пение. «Волною морскою, гонителя, мучителя, под водою с крыша». Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало, никогда не плакавших. А потом я плакал слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу Ворше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйный с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями. 13 июня. Да, мир подписан. Уже ли теперь не подумают о России? Вот уж истина. «Ратайте, кто в Бога вируе!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Уже ли не вмешаются в эти наши внутренние дела? Не ворвутся, наконец, в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью? 15 июня. Газеты особенно неистовы. «Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой. К оружию!» «Еще минута, и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, Зареет над всем миром. Но момент серьезен. Пусть же гудит набат. Не время калякать. В «Киевском коммунисте» замечательная речь Бубнова о неслыханном паническом постыднейшем бегстве Красной армии от Деникина. 16 июня. Харьков пал под лавиной царского палача Деникина. Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство. Собственно, чем это отличается от всей вашей революционной литературы? Ну, черт с ними. Рад так, что мороз по голове. А ликвидация григорьевских банд все еще продолжается. 17 июня. На Дерибасовской улице новый плакат. Лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца. Подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа политуправления. И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который равнодушно сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно. Шел домой как пьяный. Ночью. Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того, говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан, десант в 40 тысяч человек. Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского. Дочь читала, она скаут. На вопрос отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом. Бледное, нежное, чуть зеленоватое небо. Вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове все болезненно мешалось. Рассказывали, когда в прошлом году пришли в Одессу немцы. Товарищи вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец-комендант с презрением пожал плечами. «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?» 18 июня. Последняя отчаянная схватка. Все в ряды. Черные тучи все гуще, карканье черного воронья все громче. И так далее. В Киеве доклад Раковского о международном положении. Революция охватила весь мир. Хищники дерутся из-за добычи. Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови. И дальше. Позор, в Харькове четыре деникинца произвели неописуемую панику среди наших многочисленных эшелонов. И, как венец всего, падение Курска будет гибелью мировой революции. Только что был на базаре. Бежит какой-то босяк. В руках экстренный выпуск газеты. «Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую». Буквально потемнело в глазах. Едва не упал. 19 июня. Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щепкиной Куперник. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит. Ее напечатали по приказу исполкома по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом переворачивает душу. Бюллетень известий от сов, раб, кр и красноарм депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 1 июля в час 35. Из Киева радостная весть. Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена. В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм. Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. Энтузиазм в Полтаве должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие. Нашими взяты Камышин, Рамадан, Никополь. Нынче вскочил все-таки всеми, купил газеты все до единой. Циркулировавшие вчера слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются. От радости глазам не поверил. Перед обедом были Розенберги. Дико. Они совсем спокойны. Ну что ж, слухи не подтверждаются и прекрасно. 20 июня. На Западе бушуют волны революции. Деникин несет цепи голодного рабства. С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный бесчеловечный террор. Беззащитный пролетариат отдан озверелым бандам на разграбление. Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционные гады на фронте и в тылу. Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи. Изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников. Надо отобрать у буржуев излишки денег, одежды, взять заложников. Все это вместе с мозолистой рукой, долженствующей раздавить гады, уже не из газет, а из воззвания «Нарком внутдела Украинск, социалист Сов Республики». В городе стены домов сплошь в воззваниях, и в них и в газетах остервенела чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей. Мы оставили Константиноград. Харьков занят бродячей бандой. Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов. Мы оставили Корочу. Мы оставили Лиски. Противник оттеснил нас западнее Царицына. Мы гоним Колчака, который в панике. Румынское правительство мечется в предсмертной агонии. В Германии разгар революции. В Дании революция принимает угрожающие размеры. Северная Россия питается овсом, мхом. У падающих и умирающих на улице рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья. На помощь бьет последний час. Мы не хищники, не империалисты. Мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории. В известиях стихи. Товарищи, кольцо сомкнулось уже. Кто верен нам, беритесь за оружие. Дом горит, дом горит. Братец, весь в огне дом. Брось горшок с обедом. Да жранья ли, товарищи? Гибнет кров родимый. Эй, набат, гуди мой. А насчет горшка с обедом дело плохо. У нас, по крайней мере, от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят. Сейчас опять идем в архиерейский сад. Часто теперь туда ходим. Единственное чистое тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный. Вполне мертвая страна. Да, давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати. Все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное. А на пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение. Поклоны священнослужителей, кождение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать столько, что прежде люди той среды, который и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах. Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке. И в церкви была все время одна мысль, одна мечта – выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу. По скриптум. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы в конце января 1920 года никак не мог найти их. Бунин, как и Чехов в своих рассказах и повестях, пленяет читателя иными средствами, чем внешняя занимательность, загадочность ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он приковывает вдруг наше внимание к тому, что было совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя никогда без его художника подсказки. И подсказка эта собственного совместного с художником открытия. И подсказка эта нисколько не унижает нас, как на экзамене. Она является в форме нашего собственного совместного с художником открытия. Отсюда наше повышающее самооценку чувство равенства с художником в чуткости, прозорливости, тонкой догадке. Словом, это и есть тот контакт читателя с писателем при общении к некоему волнующему секрету, известному только им двоим, которые означают, что их встреча произошла при посредстве настоящего художественного произведения. Александр Твардовский.